Глава 7. База. Колонна проехала через ворота бывшего заводского комплекса и остановилась. Бойцы высыпались из машин, перебрасываясь приветствиями со встречающими. Лом привстал, отогнул край тента, постарался осмотреться, но к грузовику никто не подходил. Команд не отдавал, и новички Улья предпочли остаться в кузове, не зная, что делать дальше. Все молчаливо ерзали, пытаясь рассмотреть место, куда их привезли, через затертые, закрытые толстой полиэтиленовой пленкой окошки тента и щели возле кабины. Главные машины уже начали разъезжаться по местам стоянки, когда к грузовику подошел худой статный мужчина в чистом, как с иголочки, камуфляжном костюме, со сложным подхлястиком для погон, черным беретом. На поясе справа у него крепилась кобура с пистолетом, слева такой же, как у цыгана, клевец. Мужчина, несмотря на самоуверенный командирский вид, сам отвязал тент, откинул борт, махнул рукой и скомандовал: «Давай, выгружаемся!» Люди разминали затекшие ноги и спины, потягивались и, слезая неловко, искали опору для ног, не решаясь спрыгивать с полутораметровой высоты. Когда все оказались на земле, мужчина с беретом командирским жестом махнул рукой, показывая направление построения. И подошедшие бойцы аккуратно, но настойчиво построили прибывших в одну шеренгу. Тарчу мне места не досталось, так как стоять он не мог даже при поддержке с двух сторон. И его посадили на землю, прислонив к колесу грузовика. С точки стоянки автомобиля почти весь заводской комплекс можно было окинуть одним взглядом. Территория имела форму квадрата со стороной около 100 или 150 метров. По периметру ее окружал забор из железобетонных плит с несколькими сторожевыми вышками, единственными воротами и небольшим одноэтажным зданием проходной. Рядом с воротами возвышалось трехэтажное административное здание, каждое из окон которого было или забрано толстыми стальными листами, или превращено в укрепленную бойницу. Справа, если стоять спиной к проходной, располагался большой гараж, в который сейчас заехала большая часть техники. Слева два огромных цеха с высокими, больше 10 метров, потолками. Навскидку сложно было сказать, сколько именно сейчас на базе находилось людей. В колонне приехали несколько десятков человек, и встречало их примерно столько же. А значит, вряд ли здешнее население составляло больше 100-120 иммунных. Большинство приехавших и встречающих уже разошлись по своим делам. Торчу не было видно, что происходит в гараже, но он слышал привычные звуки заводских боксов для техники. Шоферы ставили машины на места, хлопали дверцами, весело переругиваясь с коллегами и обмениваясь впечатлениями с теми, кто не участвовал в рейде. Второй грузовик колонны задним ходом заехал в ближайший цех, и там, судя по всему, началась разгрузка привезенных из города товаров. Выстроившихся в шеренгу новичков встречал только тот самый командирского вида мужчина и несколько бойцов, двое из которых стояли по краям шеренги, а другие у него за спиной. «Меня зовут Резун, и я тут главный». Не поприветствовав новоприбывших, даже кивком головы начал речь командир, когда убедился, что люди построены и все взгляды направлены на него. «Вы находитесь на базе, принадлежащей поселку Орлиный». Резун обвел шеренгу медленным взглядом. Лицо его при этом сохраняло веселое и слегка ироничное выражение. «Кто у вас тут за основного?» Опытный взгляд командира успел за время высадки и построения рассмотреть, что разношерстная группа совсем недавно знакомых друг с другом людей за несколько часов поездки успела стать пусть небольшим и неорганизованным, но коллективом. И как в любом коллективе, у группы обязан был появиться неформальный лидер. Тарч почувствовал к Лому что-то вроде зависти. Вот есть такой тип людей, которые, как говорится, без мыла проникнут в любую щель. Иногда, когда это свойство сочетается с лицемерием или заблюдством, такие личности вызывают исключительно раздражение. Но в большинстве случаев это общительные люди, которые не стесняются проявлять инициативу в любой ситуации, с легкостью берут на себя ответственность и всегда находятся в центре внимания. Тогда в кузове любой мог начать со всеми знакомиться, шутить, проявлять интерес и сочувствие. Но сделал это именно Лом и никто другой. И сейчас ему заслуженно достаются лавры победителя в необъявленном соревновании за лидерство. Власть, пусть даже такая небольшая, это всегда ответственность и ненужные обычному человеку проблемы. Но плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Тарчу бы очень хотелось сейчас поднять руку и сказать что-то вроде «Меня зовут Тарч, и я среди них главный». И заслужить этим заочное уважение командира базы. А вместо этого придется тихо сидеть, смотреть, как Резун и Лом будут обсуждать дальнейшую судьбу всей новоприбывшей группы. Лом, вопросительно переглянувшись с Утюгом и еще парой мужиков, поднял руку. «Ну, допустим, я. Два шага вперед сделай». Лому не нравился приказной тон и необходимость выполнять чьи-то указания, но добрый десяток стоящих вокруг автоматчиков не оставлял выбора. И он сделал два небольших шага вперед. Резун при этом не шагнул навстречу, а наоборот отошел назад и зачем-то повернул голову в сторону ближайшей сторожевой вышки. Верхняя часть головы Лома тут же взорвалась кровавым фонтаном, разорванная попаданием винтовочной пули. Кровь и брызги мозгов парня разлетелись по площадке на несколько метров, попали на камуфляж Резуна и на несколько стоящих в строю человек, а тело Лома рухнуло на бетон. Тарч бессознательно съежился, ожидая новых выстрелов. Шеренга новоприбывших рассыпалась, превратившись в группу испуганных людей. Тучка от неожиданности грохнулась на попу и истерично орала, закрывая глаза руками. Вишня тонко и громко стонала от страха, стараясь спрятаться за спины стоявших рядом. Но и мужчины не проявили чувства мужества. Большинство из них присели и панически крутили головами, стараясь определить, откуда исходит опасность. Кого-то стошнило, то ли от страха, то ли от вида разорванной пули головы, и Тарч вспомнил свой первый раз. Тот момент, когда он открыл дверь квартиры и увидел тела, обглоданные с размашенными черепами. Его тогда полоскало так долго и сильно, что казалось, сейчас наружу вывернется сам желудок, а не только его содержимое. Не обращая внимания на вызванную убийством Лома панику, Резун вызвал кого-то по рации и приказал бойцам привести строй в порядок. Они действовали без агрессии, но настойчиво приводя в чувство одного за другим и восстанавливая рассыпавшуюся шеренгу. Когда тело Лома унесли вызванные по рации люди, Тарч успел заметить, что они были не в камуфляже и без оружия. Резун, как ни в чем не бывало, снова встал перед строем. «Теперь, когда вопрос, кто здесь основной, мы успешно решили, давайте определимся с вашими способностями». Он сделал шаг в сторону тучки. «Готовить умеешь?» «Я?» «Да, я». Испуганная до дрожи в коленках, женщина сбивалась и никак не могла внятно ответить. «Я поваром работала. Я. И диплом есть. Я всю жизнь поваром. В столовой и в кафе работала. Потом снова в столовой». Отвечала несмело, срываясь то на хрип, то на тонкий писк. Но постепенно голос выравнивался, и в словах появились оттенки уверенности, свойственные любому человеку, который говорит о своих профессиональных навыках. «Хорошо. А то мы уже 3 недели, благодаря некоторым». Резун оглянулся в сторону одного из бойцов, стоявшего немного дальше у него за спиной. «Без повара и питаемся одним, чем попало». Боец, к которому обращался командир, не выглядел человеком, чувствующим вину за некий поступок, который лишил отряда повара и, как следствие, нормального питания. Он состроил на лице глупую улыбку, развел руками и пожал плечами, мол, «Не суди, начальник, строго. Такие вот мы у тебя непутевые». Тарчу не показалось, что боец оспаривает авторитет командира или попросту не боится его. Скорее наоборот, он уверен, что руководящая длань имеет право приказывать и карать, и перед руководством нужно иметь вид лихой и глуповатый. Но совершенный поступок, вследствие которого на базе не стало повара, видимо, не входил в состав запрещенных. А поэтому и наказание от командира можно было не ожидать. «Перст!» — крикнул Резун, кому-то не оборачиваясь. «Я!» — откликнулся один из стоящих неподалеку бойцов. «Тащи ее на кухню!» Перст подошел, взял тучку за локоть, недостаточно аккуратно, чтобы заподозрить его в галантности, но и не слишком грубо, ровно настолько, чтобы направить женщину в нужную сторону и пойти рядом, не давая возможности отстать или сомневаться, стоит ли идти с этим мужчиной неизвестно куда. Следующий забрали Вишню. Подошедший сразу за Перстом боец и без оклика, знавший свои обязанности, вопросительно кивнул в сторону девушки. «Эту к вам?» «Ну не к тебе же!» С легкой иронией ответил Резун и повернулся к оставшимся. «Остальные?» – командир снова прошелся взглядом по шеренге. «Полезные навыки есть у кого-то? Интересуют водители с категориями С и Е. Обязательно с опытом вождения, автослесари, мотористы, можно без образования, но с опытом, операторы мостового крана. Есть такие? Не тупи, мы не боимся. Стрелять больше никто никого не станет, если вы будете вести себя тихо, слушать все, что вам говорят, и незамедлительно это выполнять. Так что?» Двое мужчин в шеренге подняли руки и слегка наклонились вперед, привлекая внимание. Один из них оказался опытным дальнобойщиком, другой – специалистом по ремонту автомобильных двигателей. Их, в отличие от тучки, никуда не увели. Только указали, куда нужно будет прийти с утра на следующий день. Больше никаких специалистов на базе не требовалось, и новоприбывших повели куда-то в сторону барака. Уже не строем, но под присмотром пары вооруженных людей. Все они, как понял Тарыч, будут выполнять роль чернорабочих, грузчиков, дворников, уборщиков и прочих профессионалов, работающих по принципу «бери больше, таскай дальше, копай отсюда и до обеда». На площадке у грузовика остался только Тарыч. Резун, уходя, кивнул в его сторону со словами: «Оттащите к Дусту». Для Тарыча притащили простенькие, сколоченные из нескольких досок носилки и отнесли в медпункт, находившийся на втором этаже административного здания. Там уже ждал молчаливый мужчина в замызганном халате, который, если и был когда-то белым, то после весьма неаккуратного отношения и множества стирок приобрел желтовато-серый оттенок. Халат был накинут на вполне прилично выглядевший камуфляж и застегнут всего на две пуговицы. Такого рода халаты, только серые, из плотной ткани носили раньше столяры, плотники, токари. Все, кому нужно было защищать нерабочее пространство от грязной одежды, как медикам, а наоборот, чистую одежду от грязи, пыли и стружки. Сам медицинский кабинет выглядел чистым и аккуратным и был неплохо оборудован. У стен стояли железные деревянные ящики и две кушетки, на одну из которых положили Тарыча. На столике сбоку были выложены хирургические инструменты и выставлено несколько странного вида пузырьков без этикеток. Хозяин кабинета встретил бойцов, притащивших на носилках Тарыча, молча, никак не отреагировал на их присутствие. И только когда они, аккуратно прикрыв за собой дверь, вышли из кабинета, подошел к кушетке. «Зови меня Дустом», — сказал он ровным, равнодушным голосом, положил руки Тарыча на ноги и провел ими несколько раз вдоль, иногда слегка сжимая. В сознании Тарыча, само собой, всплыло упомянутое однажды цыганом слово «знахарь». Знахарями назывались люди, которые получили в дар от Улья способность ускорять и так невероятно разогнанную регенерацию иммунных, а также могли воздействовать на дары, направляя их развитие в нужное русло. Из быстрого бегуна или телепата они, конечно, не могли сделать силача. Способность, предоставленная Ульем, не могла быть изменена на другую. Но вот от того, скорректирует ли знахарь развитие уже возникшего дара, иногда зависело, насколько тот сильно разовьется и будет ли полностью раскрыт его полезный потенциал. Знахарство было редким ценным даром, и в поселении обычно присутствовало не больше одного иммунного с подобными способностями. Правда, сам цыган знахарей за что-то сильно не любил, но объяснял это чувство ничем, кроме туманной фразы «слишком много о себе возомнили». Между тем Дуст закончил осмотр и стоял рядом, задумчиво взявшись обеими руками за подбородок. «Итак, у тебя, мой друг, есть два варианта», — сказал он глубокомысленно. «Первый. Я тебя перевяжу, подлечу, как мне и было приказано. Немного. И отправлю в барак ко всем. А в этом случае тебя ждет несколько веселых деньков, адской боли в ногах и необходимость все это время передвигаться буквально ползком. А еще сомневаюсь, что найдется кто-то, желающий таскать из-под тебя утку. Сам понимаешь. Бесплатного стационара у нас здесь нет, как и всеобщей медицинской страховки и даже инвалидных колясок. По опыту могу сказать, что твое положение не избавит от трудовой повинности и дадут тебе какую-нибудь совсем уж грязную работенку, которую можно выполнять и ползком. Драть сортиры, например. Или полы натирать. Найду чем занять обязательно. Восстановишься ты недельки через полторы-две, и даже будешь бегать лучше, чем раньше. Вот только это время для иммунного – первые недели, пока ты будешь ползать. Самое важное и золотое. Знаешь пословицу «майский день год кормит»? В первые две недели у новичков Улья формируется дар, и от того, каким он будет, зачастую зависит от самого иммунного и его действий. Никогда еще не слышал, чтобы у больного или калеки, особенно из тех, кто весь день драет толчки, о таких штабах, поверь мне, немало, сформировалось что-то путное и нужное. Скорее наоборот. Обнаружится в тебе способность, например, ускоренно сращивать кости ног. Дар интересный, но на практике совершенно бесполезный. Или взглядом натирать до блеска унитазы будешь. Не факт, конечно, может и по-другому выйти, но риск есть и немаленький. Дуст замолчал, явно ожидая вопроса о втором варианте, и Тарыч не стал его разочаровывать. Наркотик совсем перестал действовать, и боль в ногах разгорелась в полную силу. Организм начали накрывать волны слабости и усталости вследствие двухдневного непрерывного стресса и невероятного напряжения организма. Тарч как будто разгрузил в одиночку фуру цемента, затаскивая каждый мешок на 10-й этаж, и делал это на фоне не в меру активного вируса гриппа и высокой температуры. Хотелось отключиться, но ситуация все не отпускала, требуя реакции и новых решений. А второй вариант? Второй. Второй вариант несколько более привлекательный. Я займусь тобой всерьез. Потрачу на тебя 3 шприца спека. Дуст отпустил подбородок и начал один за другим загибать пальцы, как бы подсчитывая количество ресурсов, которые понадобятся для лечения. Он снимет боль на ближайшее время, а потом болеть будет уже не так сильно. Одну горошину, она подстегнет твою регенерацию. Ну и в течение 3 дней буду заниматься тобой, как пациентом, и содержать тут, в лазарете, под уходом. В этом случае ты встанешь на ноги уже через 3 дня, а через 4 будешь полностью в форме. «А в чем подвох?» — немного поразмыслив, спросил Тарч. «Ни в чем», — словно удивившись вопросу, ответил Дуст. «Никакого подвоха. Все очень просто и прозрачно. Каждый шприц спека обойдется тебе в 40 спаранов, горошина в 30. Каждый день пребывания здесь, в лазарете, с лечением и уходом еще по 10. И если все пойдет по плану, а все пойдет по плану, я гарантирую, в конце лечения ты будешь должен мне 180 спаранов». Тарч, вспомнив, какую бойню устроил цыган на площади его города ради сравнимого с этой суммой улова, и оценив свои шансы провернуть что-то подобное в ближайшее время, смог только горько усмехнуться. 180. Всего-то. Я все там в куртке оставил, в грузовике. Сейчас бегаю, принесу». «Я понимаю», — со вздохом ответил Дуст на усмешку, «что такого капитала у тебя нет, и в ближайшее время он не появится. Я тебе даже больше скажу. Здесь тебе ничего не заплатят, скорее наоборот, загонят долги. Единственный шанс для тебя – получить от Улья хороший дар. Хотя бы, ну, например, умение хорошо стрелять. А лучше стать клокстопером, скрытом, сенсом, ментатом. В идеале копиром или знахарем. Но шансы у тебя, скажу честно, минимальные. Сейчас у тебя там, где должен обозначиться дар, полная пустота. Это бывает и даже нормально для 2 дней. Но имел бы ты шанс на сильный дар, это бы уже как-то проявилось. Но раз ты предлагаешь второй вариант, возможность все-таки есть». «Конечно, есть. Я же говорю, никакого подвоха. Если ты этого сам захочешь». Тарч не любил такие вот дешевые маркетинговые манипуляции. «Сначала тебя ставят перед очевидным выбором между всем плохим, что только можно придумать, с одной стороны, и всем хорошим с другой. А потом подводит к тому, что правильное, пусть и безмерно дорогое, но такое необходимое решение вовсе-то тебе не навязывается. Потому что это твое личное решение, которое ты принял сам, правильно оценив все объективные факторы. Но как бы эта схема ни пахла разводом и подставой, стоило как минимум узнать условия сделки. Я хочу. Как я могу не хотеть? Но что потом делать с долгом, если я не смогу отдать? Ты не сможешь отдать, это очевидно. Условие будет другим. Ты пробудешь здесь у меня не 3 дня, а 10. 2 раза в день я буду делать тебе укол спека. Того самого, который вкололи тебе на площади, и который в любом случае придется использовать, чтобы заглушить боль. Так вот, 2 укола в день. И состав спека будет, скажем так, экспериментальным, с некоторыми добавками и измененными пропорциями. Это может внести в ощущение после его приема некоторое разнообразие, как положительного, так и отрицательного характера. «А что такое спек?» «Спек?» – удивленно уточнил Дуст. «Ах, ну да, вы же новички. Про спараны знаешь. Ну так вот, простейший серый спек изготавливается из раствора спаранов и паутины, который заполняет споровый мешок. Такой составчик хоть и блокирует боль, но имеет кучу побочек. И на время своего действия напрочь сносит голову. Обколоть таким человека можно, чтобы довести до знахаря, но лучше сразу связать или вырубить. Более качественный спек делается из янтаря. Янтарь – это спрессованная паутина. Чаще всего он коричневого или ярко-желтого цвета. Янтарный спек – желтоватый. Как раз тот, что тебе укололи в кластере. Кстати, из моих запасов. Цени. Действует мягче, но стоит очень дорого. И чем более развита тварь из парового мешка, который добыли янтарь, тем его действие проходит незаметнее для организма. Идеальный спек из янтаря высших монстров Улья, тех, кто сильнее элиты и о которых тебе знать рановато. Само их имя вызывает у иммунных страх, и называть его нельзя, чтобы не навлечь беду. Звучит это словно народом из Средневековья, но поверь мне, друг мой, здесь лучше соблюдать все суеверия. Целее будешь. Дуст взял со стола один из разноцветных пузырьков и покрутил его перед глазами, рассматривая на свет. Я разрабатываю новые составы спека. Точнее, улучшенные, с некоторыми добавками и изменениями пропорций. Это дело непростое и тянет за собой череду ошибок и просчетов. Все-таки у нас тут, знаешь, не научно-исследовательский институт. И мне нужен доброволец. То есть я буду для твоих экспериментов лабораторной свинкой? Дуста нисколько не смутила использованная Тарчем метафора. Ты будешь добровольцем и за очень хорошую цену. Давай я тебе кое-что расскажу о здешних порядках, чтобы ты не питал неоправданных иллюзий и лучше понимал, в какой ситуации оказался. В 40 километрах отсюда, еще дальше, в противоположную сторону, от той, откуда вас привезли, находится поселок Орлиный. Это единственный крупный стаб в округе, и все ближайшие кластеры так или иначе находятся под его контролем. Если хоть что-то в Улье в принципе может находиться под контролем, а особенно под контролем людей. Орлины, несмотря на гордое название, та еще дыра. В руководстве одни идиоты и маньяки, но у них прекрасно организована работа баз снабжения. Вот этой, где мы находимся, и еще нескольких. Задача баз – организованные рейды по важным кластерам, где можно поживиться редкими товарами и продуктами, плюс добыча спаранов, гороха, янтаря и жемчужин. В общем, все начинки зараженных. Все добытое, за исключением доли состоящих в отряде бойцов, становится собственностью поселка Орлиный, а если быть точнее, десятка его руководителей. Даже резун здесь всего лишь на зарплате, выраженной в доле от добычи. Но не стоит думать, что руководство Орлиного есть хоть какое-то дело до того, что происходит здесь на базе, пока товары и спараны текут к ним стабильным широким ручейком. Резун здесь, по сути, царь и бог. Орлины нанимают только его. А он уже сам на средства, добытые в рейдах, нанимает остальных, кого захочет. Никто и никак не контролирует его действия. Никто и ни в чем не ограничивает, пока база дает стабильный результат. Даже бойцы отряда, с которыми приходится считаться, хотя бы потому, что у них в руках оружие, а внутри мощные развитые дары, не могут чувствовать себя полностью от него независимыми. Потому что все знают, что за спиной Резуна стоит вся мощь Орлиного. А все остальные лишь нанятые им солдаты или вот как вы, пойманные на кластерах и превращенные в рабов. Слово «рабы» не смутило Тарча, так как в прежней жизни рабами принято было называть кого угодно. От крепостных крестьян на Руси до любого человека, который влез в кредитную кабалу или даже просто каждый день ходит на работу и получает за это стабильную зарплату. Но кое-что в словах Дуста слух резануло. «Пойманные». Я почему-то думал, что нас спасли, а не поймали. Называй это как хочешь, суть не меняется. Ты будешь пахать на Резуна до тех пор, пока это не надоест ему самому. Или пока он не сдохнет. Или пока не сдохнешь ты, что наверняка произойдет скорее. Единственное исключение – это те, у кого развиваются действительно полезные сильные навыки. Таких людей проще отпустить, чем пытаться удержать в рабстве, а еще лучше – уговорить остаться на базе или хотя бы в Орлином. Говорят, за каждого такого Резуну выплачивают отдельные премиальные. Собственно, поэтому с вами вообще обращаются как с людьми, и вы до сих пор не прикованы кандалами к кольцам в стенах барака. С Резуна останется такое придумать, он тот еще затейник. Но каждый из вас – потенциальный обладатель сильного дара, и не наживать себе подобных врагов хватит ума даже у Резуна. А какие дары полезные? Сенсоры. Это те, кто видят или чувствуют живые организмы на расстоянии даже за препятствиями. Ментаты. Они могут взаимодействовать с твоими мыслями и эмоциями. В основном их используют как ходячие детекторы лжи. Но у них есть и еще парочка важных функций, о которых нет смысла рассказывать, пока ты не вышел за пределы этой занюханной базы. Копиры. Это лучший дар, если ты жаждешь богатства и спокойствия. Копиры умеют копировать предметы. К сожалению, только те, что способны уместиться на одной ладони. Есть еще боевые навыки. Клокстопперы. Ребята, разгоняющие себя на короткое время настолько сильно, что время им кажется остановившимся. Снайперы. Силачи с таранным ударом. И так далее. Рассказывать об этом можно долго. Так что, начнем лечение или поползешь в барак? Поползешь в барак. Тарыч даже зубами скрипнул от такого отношения. Волья — это, похоже, основной принцип взаимного существования. Устанавливать с человеком доверительные партнерские отношения и в нужный момент всаживать в спину заранее подготовленный нож. Цыган помог свежаку, но когда охота пошла не по плану, использовал его в качестве живой приманки. Люди Резуна, с готовностью помогавшие новым иммунным выбраться из перезагрузившегося кластера, привозят их на свою базу и превращают их в рабов. Дус, только что предлагавший Тарчу хороший вариант выздороветь и получить возможность приобрести полезный дар, при отказе от сотрудничества готов скинуть его с кушетки и заставить ползком добираться до барака. Может быть, где-нибудь там, за горизонтом, и есть в Улье нормальные люди и нормальное общество. Но пока Тарч таких не встречал. «Ты же мог бы и не спрашивать меня, да? Привязать и обкалывать чем угодно, хоть до конца света?» «Мог бы». С готовностью согласился Дуст, и в его голосе не промелькнуло ни капли сомнения в том, что это было бы самым лучшим выходом. «Любого, не только тебя. Но не хочу. Я суеверный, Тарч, и тебе советую быть здесь суеверным. Нет у меня желания совершать зло, и...» Дуст усмехнулся. «Не поверишь. Портить себе карму. Ули не наказывает плохих людей, Тарч. Но я не хочу рисковать. Я делаю людям добро. И даже эксперименты, через которые мы с тобой пройдем, они призваны облегчить жизнь иммунных, изучить нашу биологию, найти новые составы спека, которые бы помогали, не принося страданий и не вызывая зависимости. Но чтобы тысячи людей получили заветный шприц, ускоряющий заживление раны, при этом не делающий человека роняющим слюни дурачком, кто-то должен немного пострадать, а кто-то поработать и понаблюдать. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. И мы вместе поможем людям. И все будет хорошо. Я хоть выживу. У Тарча не было сил спорить, да и выбор у него был незавидный. С высочайшей долей вероятности. Дус тоже не стал затягивать дискуссию. Ну что, начнем?